Владимир Набоков. Дар. Роман. Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Москва. Издательство «Правда». 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Дар. Впервые современные записки. Париж. Номера с 63 по 67. 1937-1938 годы. Отдельное издание. Нью-Йорк. 1952 год. Печатается по изданию «Ан Арбор». 1975 год. В центре дара роман о Чернышевском. Композиция будто перекликается с неосуществленным до конца замыслом романа Чернышевского «Повести в повести», 1863 год. У Набокова два романных сюжета: о Годунове-Чердынцеве и о Чернышевском, последовательно контрастируют. Каждая линия или персонаж первого находит параллель-антипод во втором. Отец Чердынцева, отец Чернышевского. Подлинное духовное единство Чердынцева с матерью, нарочитая почтительность у Чернышевского. Возлюбленные Зина Мерц, Ольга Сократовна, друзья-соперники Чердынцев и Кончеев с одной стороны, поэты и Чернышевский с Добролюбовым с другой и так далее. Но самое важное противостояние центральных персонажей совпадением первых слогов фамилий, контраст оттеняется. Деятельность обоих происходит в сгущенной атмосфере споров, откликов, рецензий, разных точек зрения. Это противостояние связано с проблемами положительного героя, творческой личности, какой она должна быть, идеала человека. Сведение счетов с революционными демократами не занимало Набокова. В Чернышевском для него концентрированно выразилась общая тенденция русской исторической жизни, в том числе литературы, их традиционные положительные герои, уродливый перекос в сторону идейности, могущий приобретать разный цвет, но в равной степени заслоняющий физический мир. Положительного героя Набоков ищет в соединении, это гармоническая личность, денди, внешнее изящество, спортсмена, физическая культура, культ тела, поэта, духовная культура, естествоиспытателя, знание материального мира, отчего комфортное ощущение себя в нем. Ганин, Мартын с его мечтательством, футболом и боксом, Чердынцев — поступательное движение к положительному герою. Потому такое злое внимание к неуклюжести Чернышевского, к его физической слабости, близорукости, к его неумению различать цветы и деревья, а Чердынцев разгуливает обнаженным по лесу, наслаждаясь своим здоровьем. Контрастность сюжетов проявляется и в противоположном характере их историчности. Если вымышленное жизнеописание Годуновых-Чердынцевых обильно насыщается реальными историческими фигурами, то в повествовании о Чернышевском, основанное напротив на действительных фактах, скромно вкрапливаются вымышленные имена и персонажи.